мы ходим как бы кругами и сжимаем дело с разных сторон. И с этим связаны, конечно, и кое-какие повторения. Но то, что не годится в письменном тексте, то, наверное, хорошо в устном, потому что помогает вам вспоминать то, что говорилось раньше. Ну, из того, что мы говорили в прошлый раз, давайте закрепим следующий один пункт. Он касается темы разума, как бесконечной чувствительности, и того, что я в связи с разумом говорил о некоторых актах, называемых мною актами первовместимости. То есть некоторых условий и предпосылок того, чтобы вообще был какой-то мир, в котором осмысленны и могут быть высказаны суждения этические или психологические. Нам нужно привыкнуть, что самое главное, нам нужно привыкнуть к тому, чтобы в наших головах останавливать действие предметных картинок. Вот мы смотрим на мир, на самих себя, на других, и пока мы это делаем, в нашем сознании пляшут буквально, не просто действуют, пляшут предметные картинки. Буддисты сказали бы, что в таких случаях наш разум похож на метание обезьяны в клетке. Это действительно похоже, но сейчас я имею в виду вовсе не сторону физического беспокойства или нервности, а тот факт, что в нашей голове пляшут независимо от нас сразу же предметные картинки всего того, о чем мы можем подумать, и что мы можем почувствовать. Вот я говорю, психология, имеется в виду какие-то психологические качества. Злой, добрый, чувствительный, нечувствительный, и так далее, так далее. Тысячу всяких психологических вещей. И мы сразу, имея уже предметную картинку, мы никак не можем мыслить о том, что дело не в том, чтобы в терминах этой предметной картинки у отдельно взятого человека, которого мы наблюдаем, было бы то, что мы называем психологией. Мы никак не можем отделаться от той картинки, которая дана натуральными качествами существ, называемых людьми. Если философ говорит, что, простите, вот здесь вообще неприменима психология, конечно, мы должны возражать, повинуясь действию предметной картинки, что как же, ну, люди же имеют качества психологические. Но я просто повторяю, что наличие качеств у людей есть действие в нас предметной картинки этих качеств. И вот это довольно сложно ухватить, но если это не ухвачено, то все остальное не имеет смысла. То есть не имеет смысла ни то, что я говорю, не имеет смысла ни роман Пруста, не имеет смысла вам вообще тогда о чем-либо говорить. Потому что если вы, не понимая этого, будете о чем-нибудь говорить, это будет просто набор слов, которые вы встречаете вокруг себя, которые написаны в газетах, в журналах, в книгах и так далее. Особенно, когда этот набор слов еще венчается словами или этикеткой «гуманизм», то уже совсем становится просто страшно. Ничего разумного высказать о том, что действительно беспокоило людей в 20 веке и что беспокоило Пруста, ничего разумного об этом, и в том числе, это значит, и о себе, высказать нельзя. А не имея возможности высказать что-нибудь разумное, мы все время будем оказываться в цепях без нас вращающегося механизма, гнаться внутри него за какой-то бесконечностью и раздирать себе душу в бесплодных и бессмысленных крючках этого механизма. Потому что если мы не поймем, что речь идет не о том, что морально, то есть хорошо или плохо, а о том, чтобы вообще иметь право осмысленно говорить морально или аморально. Речь идет не о том, что у людей есть психология или нет психологии, а речь идет о психологии как ситуации, в которой осмысленно ссылаться на психологические свойства людей, потому что эти психологические свойства людей являются действительно слагающими какого-то результата. Но это ведь не всегда так. При одинаковости внешней предметной картины. Например, если вы возьмете какого-нибудь нашего дипломата в его деяниях, то бессмысленно думать о нем в терминах психологии. В каком смысле? В смысле того, что психология его, там, понятие чести и так далее, было бы слагаемым того, что будет в результате. И он дергается за ниточку. И все его состояния, которые, несомненно, есть, натуральные состояния, он же человек, конечно, и смелость, и трусость, и все что угодно, они все ровны, все там никакого смысла не имеют. То есть они не входят в то, о чем можно говорить. Они входят по одной простой причине, что он не живет в истории, в которой вершины уже кем-то или давно те акты, которые я назвал актами первовместимости, которые превращают человека и его ситуацию в возможный субъект или объект психологических, этических и других оценок. И вот наличие вот этого первого элемента есть одновременно, как я вам говорил, наличие разума. Поэтому, скажем, когда мы говорим, видим перед собой бессмысленные действия, скажем, но явно на наших глазах человек, повинуясь мгновенному честолюбию, мгновенной выгоде, мгновенной зависти, разрушает, а это все время случается на наших глазах, разрушает нечто, что могло быть великим, что могло быть прекрасным, благородным, высоким. То мы можем о такого рода ситуации судить только, сами в ней действовать, только если мы понимаем, что речь идет о разуме или нарушении разума, в данном случае, в случае этого примера, есть нарушение разума, то есть царство зла, только если мы понимаем разум как онтологическое устройство мира, онтологическое устройство мира, а не как психическую способность людей. Потому что если мы будем с людьми обращаться как людьми, существами, наделенными только психическими способностями, то мы бесконечно запутаемся в спорах, в рассуждениях, в относительных оценках и так далее. Ну, я проиллюстрирую вам простой пример философского демарша в данном случае. Ну, скажем, я вспомнил два слова. Бесконечность, запутывающая нас, и разум. Ну, вот, например, вы очень часто слышите вокруг себя, что плохое общество рождает преступников. И наоборот, что если человек совершает преступление, то в общем, в целом, в конце концов, в конечном итоге, в этом виновато общество. И это очень хороший пример для того, чтобы вам проиллюстрировать, что значит процедура, которая исходит из того, из разума, вот в том понимании, о каком я говорил, а не из эмпирической психологии. Ну, конечно, ясно, что эмпирический человек или наголодался за всю свою жизнь, или слышал вокруг себя только матерные слова и вокруг пили водку, и в итоге душа его развратилась и так далее, и так далее. Но философ скажет одно, что когда совершается преступление, оценка его и причина его содержатся в нем самом, и вменяемость человека, совершающего кражу или преступление, абсолютно, она неделима. А вот то, что делимо, уходит в бесконечность. Потому что один будет говорить, виноваты родители, другой будет говорить, виноват социальный строй, другой, третий скажет, не повезло, в юности не видел хороших примеров. А философа интересует, что действительный процесс, который произошел, что произошло в мире. А в мире произошло совершение зла, которое не может быть разделено на свои причины, то есть на плохих родителей, на плохую среду, на плохое общество, на плохое государство. Оно целиком создает абсолютный смысл поступка. В данном случае зла или в противоположном случае добра. Вот что нам нужно понять. Этот демарш, вот взят на таком примере, попробуйте проделать по отношению к любому примеру. В том числе и в случае, когда мы имеем дело с эстетическими, так называемыми, переживаниями. Конечно, вы понимаете, что никаких эстетических переживаний на самом деле не существует. Или существуют наши человеческие переживания, которые просто в этом случае своим средством имеют построение или использование художественной или текстовой формы. А суть переживаний и содержание, и те пути, которые эти переживания пробегают, не меняются от того, как мы их назовем. Не существует никакой этики отдельно, эстетики отдельно, логики отдельно, чувств отдельно и так далее, так далее. Это все просто для того, чтобы в университете были факультеты, в том числе, конечно, для этого, не только, чтобы были кафедры, имеющие разные названия, чтобы мы, профессора, получали за эту зарплату, хотя то, что мы получаем, не всегда можно назвать зарплатой. Вот этот пункт, я повторяю, с настойчивостью идиота, нам нужно очень четко усвоить. Он основной внутренний механизм всего того, что я говорю, или вы можете сказать о всех разных вот этих вот предметах. Они все будут разные, а внутренний вот этот вот гик, как говорят англичане, catch, он такой прием, он один и тот же. Везде. Так вот, я возвращаюсь, я отвлекся к тому, о чем говорил я. Значит, я хочу, при этом я в прошлый раз говорил о психологии как ситуации. Теперь вы понимаете, что психология, я имею в виду ситуация, которая может характеризовать, или такая ситуация, применительно к которой людей, находящихся в ней, можно характеризовать психологически. И это имеет смысл, потому что их психология действительно слагаемая результатов действия этой ситуации. Так вот, говоря об этой психологии как ситуации, мы теперь понимаем, что это в каком-то смысле завершает одну нить, которую мы до этого вели. А именно, все, что я говорил до этого о так называемых полусуществах или полуумах. Вот, кстати, некоторых причудливых вот созданий, созданиях а-ля Эмпедокла. Мы теперь понимаем, что это значит. Эти полусущества или полуумы есть неопределенные или неразвитые существа без момента или минуты истины. Ну, минута истины я в данном случае употребляю так, как это в испанской корриде употребляется это словосочетание. Минута истины – это та истина, это та минута или то мгновение, которое Тореадор или Тореро пронзает быка шпагой. Это, во-первых, момент, из-за которого все представление, и, во-вторых, это момент, в котором устанавливается весь смысл всего представления полностью. И он отвечает определению момента, потому что этот момент, в котором все устанавливается, устанавливается на какую-то секунду, которую, во-первых, нельзя имитировать механически, повторить. То, что мы повторим, это будет убийство быка на бойне, а не в мистерии той корриды. И, во-вторых, нельзя продлить. Часто человеку потом самому приходится, если он испытал этот момент истины или момент полноты, самому приходится потом гадать, что же бы я понял. Тогда он понял все. Но продлить этого нельзя, а потом ему поцарапывать приходится то, что он понял, чтобы это понятое отражалось или бросало бы какой-то свет на все его последующие поступки, на часть его жизни и так далее. Так вот, то, что я назвал полусуществами или полувами, это, следовательно, неопределенные. То есть люди, не вошедшие в ситуации, вот те, которые я описывал, в ситуации разума, то есть которые описуемы, во-первых, не вошедшие, то есть неразвитые, ну, так же, как вот мы, как представители своего времени, своей культуры и своего места, скажем, я ощущаю так, во всяком случае, вы можете со мной не согласиться, но тогда докажите мне, что это не так. Докажите мне, что это не так. Мы просто недоразвитые. Слова у нас те же. Но они неприменимы, потому что мы не создали определенных ситуаций и живем в ситуации неопределенности. Понимаете, определенная ситуация не та, которая хорошая, это та, в которой может быть добро и зло, может быть и зло. А вот неопределенная ситуация принципиально отличается от определенной. Она не хуже и не лучше по наблюдаемым предметным картинкам. Мы не хуже и не лучше других. Не лучше и не хуже англичан, французов, американцев и так далее. В предметной картинке. А в другой картинке мы получаем другие результаты. И вот эти вот неопределенные есть люди, которые не делали в своем прошлом ничего такого, не трудились так, не рисковали так, не проливали кровь так, чтобы когда-либо для них наступал момент полноты. То есть собирание себя из застревания в прошлом, собирание себя в каком-то здешнем, минутном, теперешнем действии. Вот это вот теперешность или нетеперешность действия, пометьте себе. Потому что она мне потом дальше пригодится. Далее. Ведь даже о памяти, то есть уже имея дело с некоторой умственной нашей способностью, понимание которой решающее для понимания текстов Пруста, Даже в случае сознательной памяти мы ведь тоже имели дело с чем-то аналогичным тому, что я говорил сейчас о разуме, как некой бесконечной чувствительности. Ну, бесконечно, я привожу самого себя, бесконечно вы понимаете, почему то, что есть полнота, поскольку это не длится и не имитируется, то это предполагает бесконечную длительность сознательной жизни, вот то не сбывшееся, в смысле не нашедшее место существующим, которое все время будет воспроизводить себя по некоторой спирали, все время обогащаясь, развертываясь, захватывая все большее число людей, и мы внутри этого, если мы вообще относимся к категории этих сознательных существ. Потому что вы понимаете, что независимо, хотя мы в предметной картинке все люди, наделенные сознанием, тем не менее мы можем жить так, что не участвовать в сознательной жизни. Это еще нужно очень потрудиться. То есть нужно иметь прошлое, чтобы было что оживлять. И в каком-то смысле я могу вам сказать, что есть такой закон души и структуры истории, что то, что жило, будет жить. Но жило не все то, что жило согласно тому, что говорит нам предметная картинка. Предметные картинки считаются все живыми. А в законах сознания, души и истории оказываются не все живые. Хотя это противоречит, казалось бы, нашему обыденному взгляду. И то, что я сейчас говорю, тоже закреплено в религиозных символах. Я повторяю вам, что религия – серьезное дело в том смысле, что она содержит в себе следы человеческого испытания и медитации над самим собой. Следы эти превращены в обряд, в ритуал, в почитание. Эта сторона нас не интересует. Но следы есть, и они читаемы. И вот, например, объясните мне тогда совершенно явную для всякого человека, который задумывался о своей жизни, явную совершенно фразу – в которой, ну, это в Евангелии все время повторяется, фраза, в которой есть различие между теми, кто записан в книгу живых, и теми, кто не записан в книгу живых. Вот объясните мне, что это значит? Как это понять? Очень-очень просто. Действительно, будет живо только то, что жило. И самое забавное, что это относится к памяти просто даже. Память, вот если я о разуме говорил, как о термине, который описывает некоторую область или структуру первоактов, память тоже есть предполагает первовместимость. В этом мы убедились из тех примеров, которые я приводил вам в прошлый раз. Когда я говорил вам, что мы помним не то, не просто то, что эмпирически случилось, а если мы помним что-то другое. И вот из того, что мы действительно помним, складывается реальность. Первопамять или первовместимость предполагает в момент испытания инскрипцию испытания в качестве чего-то, что будет будущей памятью. Это доказуемо даже чисто психологическим анализом уже в науке психологии. Если нет этой работы, то есть если не совершается структурная инскрипция того, что потом можно вспомнить, или что потом вспомнить, то есть будущей памятью, то, во-первых, разрушается сама память как сознательная функция, и, во-вторых, реальность складывается иначе, чем она складывалась бы. Чтобы сказать, например, что нечто случилось, скажем, 30 лет тому назад, недостаточно того, чтобы это случилось 30 лет тому назад. Повторяю, чтобы сказать, что нечто случилось 30 лет тому назад, недостаточно того, чтобы это случилось 30 лет тому назад. Это я опять вас возвращаю к тому гику или кэч, тому приему, приостанавливание действия предметных картинок в нашей голове, с которого я начал. Вот вы понимаете сейчас эту фразу, которую я сказал, или нет? Что для того, чтобы нечто случилось, или нечто считать случившимся 30 лет тому назад, недостаточно того, что можно было бы сказать, что это случилось 30 лет тому назад, ну, по эмпирическим критериям там, или предметам. Ну, я повторяю. Действительно ли 37-й год прошлое? Вот то, что я вам говорю. Если бы это было прошлое, то наша реальность была бы другой. И наоборот. То, какова она, говорит о том, что это не прошлое. И, следовательно, то, что есть, сложилось в памяти, то есть в зависимости от того, как мы извлекали опыт, как мы учились, если учились чему-то, а учиться можно только необратимым образом. А вот этой необратимости в нашем опыте не было. Поэтому то, что случилось, может повторяться. А раз может повторяться, значит, не случилось. Значит, для того, чтобы сказать, что это случилось, недостаточно, чтобы это случилось 30 лет тому назад. Это случилось, наверное, не с нами. Марсиане видят, что это случилось, а мы не можем сказать, что это случилось. Точно так же, как то же самое, что случилось в 1921 году в Грузии. Можно доказать, что это там та же самая структура, что и вот в другом примере, который я вам приводил. Я боюсь, что все то, что будет с нами происходить, всякие другие космические катастрофы, тоже будут уравниваться по уровню наших душ, а они все там же, в 1921 году. Следовательно, это не случилось. В том смысле, что будет повторяться, как наша судьба, каждый день. И дело в том, что отсюда ничего нас не выведет. То есть, ничто внешнее, кроме нашего собственного развития. То есть, превращение самих себя из неопределенных в определенные, из неразвитых в развитые. Тех, кто может испытать момент истины или полноты. И тем самым не быть полуумами или полусуществами. А у существ с одной стороны и полуумов или полусуществ с другой стороны чувства, предметно описуемые, те же самые. То же самое возмущение или радость, гнев, оскорбленность. И так далее, и так далее. Те же самые. И ничего, повторяю, если оставаться на уровне предметной картинки, ничего понять нельзя. Следовательно, то, что я говорю о разуме вот, и о памяти, о художественных текстах, как текстах, все это о том, в том числе о том, посредством чего мы вообще что-то можем понимать. А понимать мы явно можем только выходя в какое-то другое измерение, чем то измерение, которое дано и существует в предметных картинках, который фактически двухмерный. То есть есть предметы, вещи, ну, они имеют три измерения, в данном случае нас вещи не интересующие, но мы можем считать одним измерением. Все вещественное предметное измерение мира. Как бы одно измерение. И второе измерение, его отражение в сознании. В сознании. Образы, представления, качества людей, которые существуют в измерении сознания. И мы говорим, кто-то что-то не понял – глупый, кто-то что-то понял – умный. То есть вот есть вещи, которые мы наблюдаем, с другой стороны наблюдаем второе измерение, то есть психическое качество. И говорим, вот то, что было в первом измерении – вещь, отразилось плохо во втором измерении, то есть психики и сознания, потому что человек не соображает, глупый. И, соответственно, злой, добрый, это все можно перечислять и дальше. Но это все не так. Мы вообще не двухмерный. А есть еще измерения, которые условно назовем объемом. Это частично то, что Пруст называет психологией во времени или в пространстве. Это скрытое измерение исторического элемента, наработанного нами или не наработанного. И скрытое измерение какого-то движения нашего труда. И вот без этого объема все, что на поверхности, все, что сопоставимо в двух измерениях, понято быть не может. И вот это бросает для нас очень такой ясный свет на то, что такое память, что такое время и что такое произведение у Пруста. Вот в тех цитатах, которые я приводил вам из Пруста, касающихся проблемы реальности произведения, реальности души и реальности вообще, там мы можем теперь вытащить из этого еще одну важную вещь, важную черту. Значит, ну, для этого мне нужна одна посылка, чтобы об этом говорить. В этих рассуждениях Пруста, перебивающих его переживания и описания, то есть как-то вкрапленных, переживания и в художественное описание, все равно фигурирует сопоставление нескольких слов. С одной стороны, скажем, слова «анализируемые» или «безразличная память» или «память в общем смысле слова» или «человеческие акты» в общем значении человеческих актов и тому подобные слова, а с другой стороны фигурируют слова неанализируемые и индивидуальные. И эти слова часто совмещены, неанализируемые и индивидуальные, во-первых, совмещены, во-вторых, оба почему-то являются какими-то знаками или признаками реальности. То есть, как бы местами реальности, как бы там, где мы сталкиваемся с неанализируемым и индивидуальным, то есть имеющим, несомненно ощущаемым как индивидуальное, там мы имеем дело с реальностью. Но одна посылка мне необходима, но ее мне легко ввести, труднее будет потом разъяснить саму суть дела, а вот посылку вести нетрудно, если мы усвоили то, что говорилось перед этим. Вот я говорю, например, слово «неанализируемое». Да? Ну, ведь оно нам должно быть понятно, потому что то, что я говорил о разуме, имея в виду некоторую, ну, некоторое первоустройство мира с нашим участием в этом мире. Некоторое первоустройство мира с нашим участием. Там ведь есть это, и это есть неанализируемое. Вот когда я говорю, что смысл поступка воровства, например, существует целиком, полностью и абсолютно. Когда я это говорю, то я говорю этим самым в том числе и то, что это неанализируемо. Потому что анализируемость означает разложение на части и сведение чего-то каким-то другим частям, не содержащимся в самой объясняемой или анализируемой части. Так, например, мы какое-то психическое состояние мы анализируем в том смысле, что мы объясняем его каким-то физическим воздействием какого-то объекта в мире. А, скажем, вот этот акт добра или зла, тот, который я приводил в примере, он не анализируем. Он не имеет частей, потому что весь смысл полностью. А если мы находим ему части, то есть причины, скажем, причина плохие родители, это одна часть. Плохое общество, вторая часть. Был голоден, третья часть. И так далее, и так далее. Бесконечное число причин. Ну, допустим, мы как люди перечислим только конечное число, но все равно большое. Неопределенно большое число причин. Это означает, что мы разделили на эти причины то, что в действительности совсем на них неделимо. Значит, неделимо, значит, неанализируемо. Содержать себя в себе самом полностью и целиком. Чтобы понять нравственный смысл поступка, не нужно идти к родителям и не нужно идти к обществу. Ну, я в другой связи вам давно уже разъяснял, что в каком смысле в философии запрещены фразы вроде «среда заела». Вообще все объяснения чего бы то ни было с средой. Хотя эмпирически, ну, конечно, и родители играют роль, и плохая среда играет роль, и дурной пример играет роль, и так далее, и так далее. Но в событии воровства или совершения добра есть какой-то разрез этого события, в котором смысл его устанавливается полностью и неделимо. И неделимо. И тем самым неанализируемо. Значит, мы теперь понимаем, что реальностью Пруст, вот реальностью как чем-то таким, что к чему душа человеческая стремится и жаждет, все вообще воспринимает, боясь прежде всего и реальности, то есть превращение самой себя в призрак, реальностью является что-то неанализируемое. Неанализируемое более реально, чем анализируемое. Ну, чисто обыденно, это даже ведь ясно, что это может быть только так, потому что, например, если мне удается кому-то, скажем, мне показать кому-то, что вот то, что он увидел своими глазами, объясняется отражением света вот на этой вазе, и это отражение вызвало оптическую иллюзию. Это анализируемо, то есть я проанализировал, я какое-то состояние в вашем глазу свел к чему-то другому и объяснил оттуда. Но тем самым я и показал, что ваше состояние и реально. Это был призрак вашей вашем глазу или в вашей голове. И вот это очень важная забота Пруста, которая вот выглядывает вот в той проблеме произведения или реальности произведения, с которой я начинал. Он тут берется, беря как быка прямо за рога, берется прямо за решающую проблему психологии. И формулирует ее для себя очень просто, не думая даже вдаваться ни в какие научные изыскания и теоретические системы психологические, а просто решая для себя жизненную проблему, простую. Существую я или не существую? Кажусь я сам себе или не кажусь? Реально мое состояние или нереально? В том смысле, что если мое состояние целиком разложимо на те предметные действия, воздействия внешних вещей, которые его вызвали, то оно, как ни странно, и будет и реальным, и фантомом. Фантомом. Каким-то дублем или психической пришлепкой к реальным вещам, таковыми являются физические процессы. Например, вот то, что происходит в этой вазе, и отражение света на ее поверхности. Игра которых, то есть чисто физических процессов и действий, вызвало во мне какое-то состояние. Само это состояние анализируемо и реально. Вот музыка, например, вызывает какие-то переживания и состояния. Да, я оговорю еще одну вещь, что вот то, что и реально, в то же время лишено и признака индивидуальности. Или все, что анализируемо, лишено признака индивидуальности. Ну, сами отдайте себе отчет. Вот анализ, такой психофизический анализ наших состояний, он сводит какое-то состояние к некоторым общим элементам. То есть элементам, которые могут быть в любой другой ситуации. Ведь что индивидуального в механизме отражения света на вот этой вот дурацкой вазе, которая там стоит. Если я могу проанализировать, следовательно, вы в своем состоянии, которым были, которое я объясняю, вы не испытали ничего индивидуального. То есть объяснительные процессы не содержат элемента индивидуальности. Или аналитические процессы не содержат элемента индивидуальности. Вот, скажем, мы воспринимаем музыку. Мы переживаем. Мы можем переживать черти что. Но вопрос следующий. Ведь мы можем все-таки объяснять наши состояния, эти чувственные состояния, беря, с одной стороны, воздействие звука, звукового феномена, волн, если угодно, на нашу чувствительность, и беря, во-вторых, свойства самой этой чувствительности. То есть раздражимость нашей чувствительности. Способность каких-то звуков приводить в силу раздражимости нашей чувствительности в какие-то состояния. Они-то в нашем сознании будут наделяться эстетическими терминами. Мы можем говорить «прекрасно», «как мило», «какая гармония». Но какой смысл имеют все эти термины, если можно эти состояния, которым прикладываются эти термины, объяснить, сводя или приводя к механизму, разыгрывающемуся между физическими воздействиями на нашу психику и нашей чувствительностью или раздражительностью. Тогда, скажем, когда, например, смолкает звук, уже внутренний звук наших нервов, их трепыхание, трепетание под ударами звуковых волн, то уже нам непонятно тогда, как вообще может длиться понимание того, чего мы поняли, что мы поняли, слушая музыку. Что мы слушали? И в какой мере вот эти анализируемые мои состояния, называемые мной эстетическими, могут быть индивидуализированы? Есть десяток других таких же подобных механизмов чувствительности, которые точно так же будут объясняться вот этим вот анализом. Нервы ваши, мои, и пятого и десятого человека берутся в смысле общих каких-то значений этих явлений, то есть нервов, и объясняются в терминах какого-то общего механизма. Что же такое, что же значит тогда особые углубленные и проникновенные состояния? Те рассуждения, которые я сейчас вам приводил, они в основном содержатся в той части прустовского романа, который называется «Пленница». И все эти куски окружены густо очень рассуждениями о искусстве, о природе литературы, о Достоевском и о всяких таких милых вещах, о которых мы еще будем говорить. Все это пока Альбертино играет на фортепиано разные пьесы нашему герою, и он беседует с ней о литературе. И вот мы из того, что я сказал, понимаем одно, что анализируемость психических состояний есть для Пруста признак возможной их и реальность. То есть то, что я, находясь в этих состояниях, просто являюсь призраком. Если бы материальные вещи, действующие на нас, могли бы видеть сны, то я был бы сновидением в головах этих материальных вещей, которые действуют на мою психику и сознание. Повторяю, если бы вещи могли бы видеть сны, то я был бы сном этих вещей. Вот как стоит проблема для Пруста, в том числе в том, что касается так называемых эстетических переживаний, восторгов и так далее. И может быть, говорит, задается себе вопросом Пруста, что все мы придаем такое большое значение нашим состоянием при слушании музыки, потому что мы пока не смогли их проанализировать. А если мы их сможем проанализировать, то мы тогда убедимся, что они не более реальны, чем любые другие. Или мы в них не более реальны, чем в любых других. А иногда, говорит он, мне казалось, что все-таки это не иллюзия. Следовательно, все, что анализируемо, это иллюзия. И вот эти рассуждения выводят нас к одной вещи. К проблеме измерения. То есть того, что то, что мы называем реальным, скажем, вот мы для нас реальными оказались те наши состояния, которые осуществляются, или события, которых имеет место с включением разума. То есть нет чего-то такого, что есть, только если мы сами включились в мир, заняли в нем место и своим движением в мире доопределили физические в нем процессы. Это одновременно и проблема феномена или онтологической реальности феномена. Обратите внимание на простую вещь. Сейчас я простой пример приведу, просто прямо не относящийся, но поясняющий ее проблему. Вот, например, мы имеем с одной стороны, вот скажем, вот здесь в левой руке я держу физические качества звука. Да. Звук как физическое явление, поддающееся физическому анализу в терминах длин и частот волн. С другой стороны, я имею фонему в языке. Фонему в языке. Значит, есть звуки, с одной стороны, обладающие физическими качествами. Скажем, звук А обладает физическими качествами, то есть анализируем в терминах физического описания, в терминах частот. Есть фонема А. Так вот, мы так устроены, и мир так устроен, что никакой нет, не существует никакой возможности вывести фонему А из звука А. То есть, ведь выведение означает в науке одну простую вещь. Я должен иметь возможность, определяя звук А, тем самым полностью и уникально определить его результат, то есть фонему А в языке и в моем языковом сознании. Так вот, этого нет. По отношению к фонеме, звук А недостаточно определен. И физически его нельзя довести до такой определенности, чтобы мы однозначно именно качествами звука получали бы фонему. Я этот пример привожу, чтобы вы понимали, что значит доопределение. Значит, мы можем понять, почему однозначно я слышу А, и это необъяснимо звуком А. Повторяю, то, что я говорил перед этим, в иных словах означает следующее, что если я слышу А, то это не вполне объяснимо фактом, что прозвучало А, прозвучало в физическом смысле. Чтобы это прозвучало, где-то с самого начала включен элемент, относящийся к сознанию, и в случае такого включения, вот в данном случае называемый феноменом звука, а не звуком. А вот феномен складывается какими-то до сих пор нами не прослеживаемыми путями. Но мы можем констатировать, что это так. И вот чтобы прозвучало, звучание уже есть психическое, сознательное явление. То есть, оказывается, фонема есть внутренняя форма сознания. И эта внутренняя форма не полностью определена звуком. А она определена или доопределена, я это веду просто пояснению термина доопределения, она определена нашей историей. Мы двигались в мире, и мы вырастили какой-то феномен. Он доопределил, что А будет звучать как А. И я, когда это звучит, я твердо убежден, что я слышу А, которое в мире. Хотя на самом деле любой анализ восприятие звукового показывает, что это не так. В лингвистике прекрасно знают, что там такой большой зазор неопределенности в звучаниях, что до сих пор мистерией является, каким образом мы все-таки слышим А при таких вариациях звука. Так же, как в написании, кстати, мы ведь почерки могут быть самые разные, а мы читаем. И там есть какая-то тайна или какой-то механизм, относящийся к тайне сознания. Это тем более для нас важно, что это частично связано и с проблемой миров у Пруста. Именно потому, что мы слышим не просто физический предмет, именно поэтому возможен, скажем, в другом мире, не нашем, не человеческом мире, каких-то других существ, возможен, например, не звуковой эквивалент звука. То есть, возможно, например, тепловые образы у иначе устроенных существ. А иначе устроенные существа означали бы существа, проделывавшие в мире другую историю и отрастившие себе другой феномен. У них другой феноменальный материал, на котором воспринимаются и разрешаются поступающие извне воздействия физического мира. То есть здесь глубоко спрятана и проблема эквивалентов, которые во многих местах у Пруста выступают. Но сейчас я не буду ею заниматься, я просто частично вспоминаю то, что я вам уже говорил, а частично добавляю новое. Просто хочу сделать для вас понятным те случаи, когда я употребляю слово «доопределяет» или когда предмет определяется в качестве воздействующего на нас определенным образом вместе с нашим движением в этом предмете. То есть как бы предмет и я вместе идем ко мне, чтобы быть мною определенно воспринятым. И я это поясняю, потому что именно я употребляю слова «доопределение», «двигаться в мире», «феноменальность мира» как раз в тех случаях, когда говорю о проблеме измерения. То есть, возвращаю вас к тому, о чем я говорил. Суть дела состоит в том, что наши состояния, фиксируемые и в эстетическом феномене, события в этих состояниях происходят в дополнительном, вернее, происходит с еще одним дополнительным измерением. Это измерение понимания и сознания. Частично ушедшее, совершившееся в акте первой вместимости. Например, мы убедились, например, что мы нечто воспринимаем в качестве цветов, если относительно цветов у нас есть уже есть какая-то предварительная вместимость этих цветов. Мы можем их вместить в себя сейчас, потому что была какие-то акты по отношению к ним раньше. Вот, скажем, в Париже цветы у продавщицы цветов, а не потому цветы, что были цветы в Бальбеке. В Бальбеке что-то совершилось и сделалось, и инскрипция совершилась в памяти. И вот, пожалуйста, здесь у нас есть цветы. Вы можете представить, что если есть инскрипция, могла быть и другая инскрипция. И был бы другой мир. Ведь по отношению к звуку у нас, потому что у нас определенная история у человеческих существ, нашими органами чувств, есть инскрипция феномена звука, но, возможно, и другая инскрипция, и другие существа, может быть, имеют ее, которых мы, поскольку не можем проникнуть внутрь этих существ, мы никогда не сможем представить себе, что самое сложное представить. Самое сложное представить себе изнутри чувствительность других существ. Даже чувствительность других людей мы не можем себе представить. А тем более чувствительность других существ мы не можем себе представить. А поскольку не можем себе представить, то в каком-то смысле, как я в другой связи уже говорил, цитируя Пруста, такие миры некоммуникабельны, то есть не сообщаются друг с другом. Значит, вот с этим пояснением я возвращаюсь к проблеме измерения. И это не только измерение, в котором... Значит, я проблему измерения выражу так, что наши состояния, в том числе эстетические состояния, реальны с учетом дополнительного измерения. Реальность их мы не можем получить, пользуясь двумя измерениями. То есть измерениями предметного мира, одним измерением предметного мира, или тремя измерениями предметного мира, и плюс одно измерение каких-то странных свойств нашего сознания. И мимоходом замечу, что это означало для Пруста какую-то совершенно другую психологию. В каком смысле слова? Понимаете, дело в том, что психологическая наука разделяет с нами, человеческими существами, то есть предметом психологической науки, мы же предмет психологической науки, разделяет с нами один предрассудок. Что мы для психологической науки как бы не являемся механизмами. Почему? Потому что и у психологов, и у людей есть несомненное чувство сознания. Вот это вот наличие внутри каждого переживания, каждого восприятия, наличие внутри него какого-то гомункулуса, который изнутри же самого этого переживания, несомненно, чувствует, что он переживает, и это переживание не физично и называется сознанием, поэтому он чувствует себя чем? Психологичным или чувствует себя не машиной. Только прустовская психология строится совершенно иначе. Она во-первых, показывает, что это иллюзия. Вот это иллюзия. И что в действительности, испытывая такого рода эмбриональные состояния или позывы психичности, или гомункулусности, вот некого какого-то ментального существа маленького, сидящего внутри каждого ощущения и придающего ему характер чего? Ощущения. То есть это психическое явление. Вот это все... иллюзия. Такого рода случаев мы чаще всего, наоборот, являемся механизмами. А не механизмы. То есть там есть игра простая, которая, скажем, описывается вот так, как описывается ревность, как описываются взгляды перекрещивающегося Марселя и Сен-Лу, которые могут быть описаны без какого-либо внесения элемента духовности внутренней. И описаны более точно, чем то, что воображает в себе духовность, внутренне сидящая в каждом акте. И внутренне придающая каждому испытывающему человеку, придающая печать неустранимой уникальности и индивидуальности. Это такая печать иллюзорна. Почему? Потому что она анализируема. Она анализируема, и, следовательно, индивидуальность анализируемого устранена. И вот я на этот экскурс в психологию отвлекся, вернусь к измерению. И вот Пруст к этому измерению идет путем, к открытию этого измерения, путем реального испытания. То есть для него открыть это измерение есть не спекулятивный вопрос, не теоретический вопрос, решаемый так или иначе путем аргументов и холодных доказательств, а вопрос жизни или смерти. То есть вопрос в том, кто я, где я, что со мной происходит. И в этом надо разобраться, и от этого жизнь моя как бы решается, если пародировать немного вопрос Достоевского. Помните вы, конечно, этот текст. Мне идею разрешить надо, и жизнь моя решается. Он, повторяю, Пруст идет к этому путем совершенно экзистенциального и рискового опыта. Он рискует собой в этом вопросе. Потому что может оказаться, что меня и нету. А люди не любят задавать такие вопросы, ответом на которых, на которые может оказаться, что тебя и нет. Они избегают этого. И особый еще такой реальный характер вот этому ходу к утверждению человеческих состояний и произведений искусства, утверждению их в каком-то дополнительном еще измерении, этот ход толчком к нему, вернее, была и простая, тоже экзистенциальная, этическая проблема. То есть проблема, ну, я назову ее проблемой авторства поступков или авторства состояний. Мы часто говорим так. Человек сделал что-то, потому что он злой. Ну, что то же самое, что человек сделал то-то, потому что он глупый. Или он сделал то-то, потому что он умный. Или потому что он добрый. Это вот опять те же самые предметные картинки. Пруст в своей жизни глубоко ощутил, сталкиваясь с другими людьми, что проблема так не обстоит, что не есть так, что вот есть какой-то мир, с одной стороны, в котором что-то происходит, а с другой стороны, второе измерение, наше сознание, в котором мы устанавливаем или не устанавливаем это происходящее в первом измерении. Если устанавливаем умные, не устанавливаем глупые, что люди не добры и не злы в этих измерениях. Чтобы понять, что они делают, нужно не в терминах качества рассуждать, анализируемых, а в терминах объемов и истории. Люди двигались в мире, и в этом движении лежит нечто, что объясняет, почему они так поняли или не поняли, и почему они так поступили или не поступили. Добро или зло. Ну, понимаете, здесь я мог бы вам привести примеры, но примеры опять будут вызывать недоразумения очень простые, потому что самыми пластическими примерами, ясными примерами всегда являются социальные примеры. Если я снова приведу, они самые ясные. Если я снова приведу этот пример, снова вы можете неправильно понять, считая, что я просто занимаюсь совсем не тем, чем я должен был бы заниматься, читая о философии и о Прусте. В этом беда примеров. Понимаете, вот ну, простой фразой обозначу хотя бы вашу проблему, то есть нашу проблему. Вот представьте себе все, что я говорил о так называемых непсихологических ситуациях. В них ведь люди живут. То есть нечто, что извне, безусловно, кажется людьми. И они что-то делают. И любой внешний наблюдатель склонен это делаемыми людьми проанализировать, сведя их каким-то, к проявлению каких-то качеств этих людей. Злые, добрые, умные, глупые. Но я ведь вам сказал, что мы не хуже и не лучше других, не злее, не глупее, вот в этом натуральном смысле слова, в предметной картинке. И что проблема совсем не в ней лежит. Та проблема, с которой я начал, тоже лежит в другом измерении. То есть не в двух измерениях, а в трех измерениях. А добавление третьего измерения и означает, что я должен увидеть за тем, что мне казалось качеством, я должен увидеть какое-то наращенное динамическое содержание. Содержание опыта, проделанного или не проделанного, мускулов наращенных или не наращенных. Ведь я говорил вам уже неоднократно, что мысль в каком-то смысле мускульное явление. Ведь я перед вами ходячий парадокс. Я ведь одновременно должен казаться вам крайним спиритуалистом, то есть идеалистом по вашим классификациям из учебников. А с другой стороны, крайним материалистом, потому что я говорю иногда нечто подобное, похоже на то, как если бы я утверждал, что мысль есть нечто такое, что просто выделяется так же, как желчь выделяется печенью. Вот если вы сможете совместить это противоречие, тогда вы поймете ту проблему, над которой мы ломаем голову. Понимаете, мысль такая же, вот для, ну, вот этого стула ребенок не поднимет. Почему? Нет мускулов. Мысли тоже таковы. Чтобы поднять мысли, нужно иметь мускул. Поднять нравственный поступок, тоже нужно иметь мускул. В реальности происходят только онтологически обоснованные события, а не чувство поползновения полусуществ. Ведь то, что я называл полусуществами, полуумами, это все, что вне онтологии, или вне реальности, или вне бытия. А просто очень хотелось быть в бытии. Ему было недостаточно сказать о том, что Шарлюз порочен. Шарлю порочен. И поэтому ему казалась такая вещь глупостью. И действительно, и то, что происходит с Шарлю, не потому, что у него такое-то свойство, а потому, что он двигался определенным образом в мире, вмещал этот мир в себя путем риска и на каких-то путях, а раз были пути, значит, могут быть отклонения. И вот интереснее всего понять то, что кажется отклонением, понять из факта существования пути. Тогда он осмысленен и сохраняет всех внутри человечества, потому что Шарлю – человек. И по своим измерениям, почти у Пруста, во всяком случае, эпическая фигура, которую не вместишь в узкие рамки добра и зла. Но дело в том, что мы все тоже таковы, вот в том полушаге анархии, о котором я вам говорил, которая предшествует полушагию, или батман, как говорят французы, небольшая заминка анархии предшествует любому миру, любому упорядоченности в мире, такой, в которой мы были бы полноправными участниками этой упорядоченности. Вот откуда идет, казалось бы, вот эта абстрактная проблема дополнительного измерения у Пруста. Значит, измерение означает, что событие происходит одновременно и в измерении смысла и понимания, а не просто во внешнем физическом мире. И вот, чтобы связаться нам с этим событием, как оно произошло, и что именно произошло, в том числе даже если это событие с нами самими происходит, а не с другими, нам нужен текст. Нам нужно построить свое понимание. Нам недостаточно тянуться к тому, что мы хотим понять, голым рассудочным актом. Голой мыслью мы ни до чего не дотягиваемся. Только через структуру, построив какую-то структуру. Ну, ясно, что если построить структуру, то эта структура, конечно, дана в нескольких измерениях, уже не в двух, а в трех. И там, или с учетом этого измерения, наша душа и произведение имеют реальность. И в том числе индивидуальность. Вот здесь, понимаете, в проблеме индивидуальности есть один очень забавный парадокс. Не парадокс, а даже просто тайна. Вот я... давайте очень медленно и спокойно вдумываться в это дело. Потому что проблема индивидуальности есть одновременно проблема общения. То есть сообщенности многих лиц. Вот те акты, которые я описывал как цельные и полностью по смыслу завершенные в момент, неделимый момент. Ну, скажем, нечто по смыслу полностью является преступлением. Вон. То, что ответственность за зло делимо эмпирически, она никакого отношения к моральному вопросу не имеет. В моральном смысле человек полностью вменяем и вменяем в момент совершения добра или зла. В каком-то смысле, следовательно, добро и зло обладают временем особым. Это время, называемое в философии, издавна называемое вечным настоящим. Повторяю, время, называемое вечным настоящим. Оно всегда сейчас. Ну, хотя бы просто потому, что по времени ведь тоже неделимо. Я сказал, по эмпирическим причинам неделимо, нельзя... Одну причину дать семье, другую причину дать обществу, третью причину дать дурному примеру. Там неделимо, я говорю. С этим вы согласились. Но и во времени тоже неделимо. А то, что неделимо, то и есть сейчас. Ну, странное сейчас. Вечное называется оно вечным настоящим. Так вот, когда я говорю, что если человек совершил добро, то это абсолютно, ну, в том числе и потому, что, как вы знаете, у добра нет причин, а причины есть только у зла. Ну, тут я сказал очень простую вещь. Если вы просто подумаете над тем, как, что вы сами говорите и как устроен ваш язык, вы поймете, что это просто язык через вас говорит вам именно это. Потому что, когда человек поступил просто по совести, вы ведь именно тогда, когда у вас нет объяснений, говорите, так. Не почему, по совести, да? Но это ведь означает, что вы отказались от причины терминологии. И это означает, что если бы он поступил бы плохо, это можно было бы объяснять. То есть приводить причины. А если он поступил хорошо, это не надо объяснять, в смысле не требует приведения причин для того, чтобы мы это поняли. нечто совершенное по совести, понятно нам тем, что мы пожимаем плечами, говорим, да так, ну, по совести. А вот нечто злое требует нашего понимания, которое выражается в терминах, скажем, ну, потому что его рассердили, потому что он испытал горе, и поэтому он сейчас такой злой. То есть мы употребляем что? Такие языковые обороты. Языковые, каузальные обороты. Значит, есть случаи, когда мы каузальных оборотов не применяем, а есть случаи, когда мы каузальные обороты применяем. Так? Опять я отклонился в сторону. Ну, это вот то, что сейчас я говорю, это вопрос. Я хочу создать у себя и у вас ясное сознание тайны. То есть не разгадать тайну, а принять ее в себя с ясным ее сознанием. Это единственный способ, каким мы можем обращаться с тайнами. Так вот, индивидуальность относится к этому. Я возвращаюсь к тому, что хотел сказать. Значит, когда человек совершил добрый поступок, вот тот, который не требует каузальной терминологии, который полон, который абсолютен и так далее, весь целиком в моментах, то есть в вечном настоящем, то сказать «добр» – это тогда употребить бытийный термин. То есть, значит, я знаю этот акт свершения полностью смысла, есть одновременно акт знания добра. Или, повторяю, акт полностью свершения смысла добра есть акт одновременно знания добра. И он совпадает с тем, чтобы быть добрым. Я знаю добро равно я добрый. Или знать добро равно быть добрым. Это вот случай, когда то, что и как я знаю, и есть каков я, или и есть мое бытие. Ну, я вижу, это трудно воспринять. Может быть, я тогда подскажу вам какой-то материал, но материал, к сожалению, такой, чисто литературный или исторический. Но вот у буддиста вот такая вещь, которую я сейчас пытаюсь вам пояснить, она называлась различительным знанием. То есть такое знание, которое есть одновременно характеристика человека в его бытии. Вот скажем, если я знаю, что Бога нет, то я таков, каким можно быть, зная, что Бога нет. Или если я знаю, что я как животное перед Богом, то есть перед идолом, то и я есть вот это, что я знаю. То есть я выделен в бытии своем, различен в нем тем, что, как я знаю. Тем самым знание, во-первых, бытийно, ну, то же самое, что сказать «есть». Это не знание в смысле представления, картины чего-то другого, а какой-то совсем другой акт. Так вот, это знание, оно различительно в каком смысле? Оно знание именно этого человека. И только его. Оно различительно его выделило по отношению к миру. Следовательно, то, что я говорил о полностью существующем, о чем-то полностью существующем по своему смыслу, существующем в вечном настоящем, есть нечто уникальное и только данного человека. И в то же время это уникально тысячекратно у тысячи людей, между которыми нет ничего общего. То есть то, что их объединяет, нельзя получить путем сравнения внешних вещей. путем обобщения, как говорят. Между ними нет ничего общего. А они одно. Есть абсолютность, по абсолютному смыслу добра или зла, по полноте его смысла существует согласие всех. Не может быть иначе. Если мы думаем, то есть если мы знаем, то только так. То есть если мы знаем добро, то только так. Каждый сам себя выделяет уникально таким знанием. Это есть именно он. И это знание дано только уникально. В то же время дано у многих оно. Вот тайна. Вот что я называю тайной. Потому что я ведь утверждаю, что это, казалось бы, разные вещи. Я говорю, что все абсолютно уникально и индивидуально. Это именно это выделяет каждого в отдельности в его уникальном виде. Это, ну, как бы внутренне конституирует человека в его отличие от всех других и его как отличную часть в самом мироздании. Один знает, что Бога нет, и он есть то, что он знает. А другой знает, что по отношению к Богу он как животное, а Бог идол. И он есть то, что он знает. А тот, кто считает, что души нету, так у него так и нету души. И так далее. Если ты очень настаиваешь, что души нет, ну, значит, у тебя ее нет. Вот как можно ответить человеку. Правильно? У тебя только это значит. И в то же время я утверждаю, что это... Есть абсолютная согласованность по всем этим уникальным точкам. Каким образом? Ведь, я говорю, не путем сравнения. Между ними нет ничего общего. И то, что в них произошло, актом мысли, тоже произошло таким актом мысли, который не является сравнительным, то есть в котором фигурировало бы сопоставление внешних вещей. Здесь явно не сопоставление внешних вещей, а капитальный акт сознания, то есть акт внесения себя в мир, занятие места в мире. То есть выполнение своего предназначения. Только я могу. Но так говорят многие. И могут они что-то в одном. Вот как этот унисон из уникальных, не путем сравнения, при отсутствии чего-либо общего между ними, вот это я называю тайной. Я ее описываю. То есть весь опыт мой, потом превосходный к нему, так или иначе понятый мной опыт философов, Пруста и так далее, говорит мне, что это так, но это одновременно есть тайна. Потому что эти вещи нашим логическим умом, который решает загадки и так далее, они не могут быть связаны. Я напомню опять вам евангелические тексты, в которых эта проблема фигурирует. Если вы помните, в актах Духа, как выражается святой Павел, в актах Духа каждый начинает говорить на своей шарабье, как это по-русски, тарабарщине. У каждого своя тарабарщина. Когда заговорили все нас на языках разных, все эти языки один с другим не имели ничего общего, и все эти языки говорили одно. Ну вот, это вот так устроено наше сознательное бытие, и иногда это прорывается на разных уровнях. Иногда на религиозном уровне, иногда на мыслительном уровне, иногда на художественном уровне. И вот прорывалось у Пруста. Пруст вот, ту проблему, которую я сейчас вам описываю, он ее считал самый продуктивный в онтологическом смысле слова. Ну, слава Богу, он слова такие, как онтологию, не употреблял. Он говорил, что все возникает только из соседства и различия вещей совершенно различных. Только их звучание создает гармонию, которая является основой нашей нравственности, основой музыки и так далее, так далее. И великие художники отличаются тем, насколько они могут услышать такую гармонию, как выражается Пруст, экара, то есть различительного разрыва чего-то от самого себя, вернее, отрыва, различительного отрыва или отлета чего-то от самого себя, в котором лежит вся тайна и мысли, и музыки, и бытия. И вы поймите, что в каком-то смысле ведь вся вот эта в поисках утраченного времени есть какой-то хор, унисонный хор, или однозвучный. Плохое слово, унисонный, скажем, унисонный хор множества миров. Потому что я уже вводил вам этот материал. Все эти миры различные, индивидуализированные, движутся по своим параллелям. Я показывал вам, как универсум, казалось бы, единый, захваченный, как выражается, Пруст, нашими душами, то есть в плену у нашей души или заблудившийся в окрестности наших душ, движется по вот этим вот параллелям, которым, ну, миллион число таких параллельных линий. А звук они издают общий звук. И находится в каких-то очень странных и таинственных отношениях. И вот то, что я назвал вам в прошлый раз чистым временем, есть как раз нечто, что Пруст обнаруживает в феномене, называемом непроизвольным воспоминанием, нечто, что может втянуть каждую вот эту отдельную часть, втянуть, вопреки ее общим иллюзиям, то есть реальность индивидуальна, а иллюзии общие. Может втянуть вот все это какой-то континуум и объединить части континуума. Что нечто, называемое Прустом чистым временем, есть что-то, через что мы впервые можем втянуться в какой-то континуум, не являющийся последовательностью потока времени эмпирического, и где какая-то связь, соединение возможны вопреки, помимо и поверх этой эмпирической последовательности потока времени. Ну, представим себе поток времени как горизонтально текущий. Я не случайно применяю здесь слово «континуум». Ну, во-первых, я напомню вам смысл термина «чистое время». Чистое время есть время без наших пережила. Это очень просто понять. Это, опять же, если приостанавливать себе действие предметных картинок. В своем мозгу нужно останавливать предметные картинки. Потому что язык содержит слова. За словами мы предполагаем всегда денотаты или референты этих слов и ищем. Ну, скажем, чистое время был бы какой-то особо чистый объект или предмет в мире. Да нет, не это имеется в виду. Я говорю, чистое время есть время без наших переживаний. В каком смысле слова? В очень простом смысле слова. Я говорю вам, наши переживания по природе своей, по определению, переживаются с нами всегда с сознанием причины этого переживания. Я пояснял вам уже неоднократно, что переживание неотделимо содержит в себе сознание причины этого переживания. Потому что содержание переживания и есть переживание, причины переживания. Пруст поэтому называет время, вот, чистое время, которое в воспоминании фигурирует, поэтому называет его чистым, что оно как раз блокирует наше переживание в смысле нечто, переживаемое нами вместе с осознаваемой причиной наших переживаний, в том числе местом и временем наших переживаний. То есть чистым временем было бы такое время, в котором нет переживания, то есть нет чего-то переживаемого с одновременно временной локализацией этого переживаемого. Она всегда эмпирична. Вот пояснение термина. Почему это чистое время связано с континуумом? По одной простой причине, что, значит, то, что, то есть там, где Пруст употребляет термин «чистое время», это всегда, или время в чистом виде, всегда связано с сквозной проблемой Пруста, проблемой впечатления. Теперь мы ведь это, то, что Пруст называет впечатлением, то есть впечатление есть какой-то первичный удар реальности, как она есть. Произошло ли это в детстве или сейчас происходит. Чаще происходило в детстве. Удар реальности, как она есть, который сразу же оброс слоями интерпретации и тем самым, по терминологии Пруста, ушел в бок от прямой линии. Это впечатление, мы теперь понимаем, раз мы связали проблему с произведением с измерениями, это впечатление как раз и есть то, что должно быть отделено от своей связи с настоящим временем, то есть настоящим временем самого впечатления. Ну, скажем, вкус пирожного Мадлен, он одновременно есть нечто, существующее в настоящем времени вкушение пирожного Мадлен. Но впечатление этого вкушения или вкуса этого пирожного, оно, если мы его прорабатываем и понимаем, оно должно быть отделено как раз от этого настоящего момента. То есть от материи внешних воздействий, причинивших это впечатление. Тем самым мы отвлекаемся и от своих переживаний, которые содержат в себе неотделимо материю внешних воздействий, вызвавших эти переживания. И это означает, раз мы говорили измерение, что событие этого впечатления, то есть движение этого впечатления, как движение души, разбирающейся в этом впечатлении, происходит не в реальном пространстве воздействия внешних вещей. Например, я пью чай, макаю туда пирожное мадлен, но событие пирожного мадлен происходит не в реальном пространстве воздействия причинных цепей, где, кстати, можно было бы проанализировать, почему я ощущаю вкус пирожного, сведя его к качествам вещей и к понимаемым свойствам психической раздражительности некого аппарата, на который эти вещи действуют извне. Значит, это событие мадлен происходит также в пространстве, вынутое из пространства, реального пространства, действительного пространства воздействия причинных цепей, происходит в неком пространстве смысла и понимания. То есть это пространство есть пространство, то, которое я называл, то есть пространство для того, для той вещи, которую я в прошлый раз называл вариацией. То есть континуум, вот это и есть континуум, континуум есть континуум развития впечатления. А оно развивается путем вариаций. Даже прошлое оказывается вариацией этого развития. Значит, как бы вот это впечатление подвешивается вне своих, не вызвавших его воздействий материальных, и начинает, чтобы установиться в своем смысле, варьироваться. Ну, это, конечно, предполагает дополнительные измерения для этого движения. Потому что двигаться в цепи материальных причин нельзя, там все места заняты. Мы движемся в другом измерении. И, следовательно, смысл, казалось бы, простого, дискретного впечатления, вот, мадлен пирожного, или удар какой-то железки о рельсы, а Марсель нас сидит в вагоне и слышит этот удар, он необъясним, то есть неанализируем тем, что его вызвало в настоящем времени причинного воздействия, а только еще будет устанавливаться вот в этом измерении, о котором я говорил, и устанавливаться путем вариаций. Поэтому я, помните, я вам говорил, что чертами произведения искусства в 20 веке в особенности являются фрагментарность, вариативность и незавершенность. Ведь смысл события или само событие впечатления мадлен не завершено в момент его случания в настоящем времени под воздействием каких-то физических обстоятельств. Я включаю с пирожным. Там еще оно не случилось. Событие завершится, установится в своем смысле, двигаясь, варьируясь, сплетаясь с другими, вне видимой последовательности потока времени. И, используя для этого, и эту тему я уже развивал вам, то есть я намечал ее, используя для этого, может быть, многие времена, многие лица и многие жизни. Вот проблема унисона миров у Пруста. Следовательно, пока пометим себе, что здесь важно явно не впечатление само по себе, то есть ничто его породило. Ну, скажем, физические качества пирожного породили определенное впечатление. Важно не это, не порождение его внешней причины, не при этом непосредственное знание, которое у меня есть, знание причины моего состояния. Ведь когда я переживаю качество пирожного, я одновременно знаю причину моего переживания. Ну, я обозначаю часто это словом «вкус». Вкусное пирожное, поэтому у меня такое переживание. Это входит в само содержание переживания, я подчеркиваю. А важно не это, важно, что происходит в отражениях. Вот это вариации. Как бы есть какое-то зеркало, в котором, или зеркала, в которых впечатление прокладывает себе путь, многократно в них отражаясь и тем самым как бы наращивая смысл. И все это, конечно, отделено от настоящего момента, отделено от воздействия, служащего причиной и рефлекторным толчком. И это, конечно, полностью перестраивает все возможные описания в литературе такого рода впечатлений или состояний. Мы их явно должны описывать или описываем совершенно другими средствами. Ну, во-первых, здесь, чтобы дальше пояснять смысл термина «чистое время», я помечу себе так, что, значит, вот это в этом движении открывается некоторое пространство. В другом случае я называл это измерением, в котором как бы всплывает или поднимается реальность того, что было на самом деле. Потому что, кроме всего прочего, мы договорились, что то, что было на самом деле или реально, есть всегда не сбывшееся, а только всегда сбывающееся. Это сложный путь, но его нужно обязательно закрепить. Я в каком-то смысле ведь говорил вам уже неоднократно. Реально то, о чем нельзя сказать, что это уже случилось. Ну, Христос не умер на кресте. Так построена наша реальная сознательная жизнь. Мы внутри этого события, которое еще совершается. И поэтому существуют смыслы: виновность, невиновность, раскаяние, грех, забывчивость, собранность и так далее, так далее, так далее. Вот о чем я говорю. То есть есть в мире категория вечных актов, которые каждый раз в состоянии делания, но не сделанности. Так? И таким актом является также и смысл. Сам таковой, не смысл чего-нибудь, а феномен смысла является тоже такого рода актом. Так вот, эта реальность поднимается, так вот, это вот то, что я говорю, не сделать более реально, чем все другое. Ну, скажем, в каком-то смысле я сказал, что вот есть старая латинская фраза «Hic transit gloria mundi». Ну, здесь проходит слава мирская, да? Или здесь прошла слава мирская. Так говорится о всяком человеческом деянии. Тогда вы мне скажете, что более реально? Империя, которую создал Александр Македонский, или то воспроизведение силы и человеческой доблести, которое совершалось при этом? Что более реально? Реально, конечно, второе. По отношению к первому, то есть к самому сделанной вещи, позитивно сделанной вещи, никакие позитивно сделанные вещи не живут. никакие не вечны. Все они hic transit gloria mundi. А греки почему-то существуют в нашей душе. И существуют своей доблестью, которая ничего не принесла. Что она принесла? Да нет, она существует потому, что мы внутри нее. Как в чем-то, что еще должно сделаться. Или внутри зла. Христос еще должен умереть на кресте. Мы внутри этого. И посмотрим, как мы попляшем внутри этого. Так вот, значит, вот это всплывающее в этом измерении реальность, не связанная моментами и ситуациями, которые в прошлом или в настоящем были актуальными, ну, то есть вспоминание Бальбек в пирожном Мадлен, оно не связано ни с Бальбек, всплыл оттуда, ни с пирожным. Вот как оно всплывает, то есть оно освобождается от этой связи. И это называется непроизвольным вспоминанием. И в итоге это, конечно, организует наше сознание совершенно иначе. Не субъектно-индивидуально и не психически предметно-сращенно, потому что наше обычное сознание психически предметно-сращенно. Вот я сказал вам, переживания, все переживаются, содержа в себе понимание причин этого переживания. То есть включают в себя предметы, вызвавшие это переживание. Так вот, здесь наше сознание освобождается от оков этого рода. И иначе организуется. Вот эта иная организация сознания и называется упрусто чистым временем. Или временем, переживаемым или испытываемым, в чистом виде. Теперь вы понимаете, в каком смысле время в чистом виде есть время, свободное от наших переживаний и от причин. Соответственно, в это время... Ну, нет, обождите, я не это скажу, пока рано... Вот это то, что я сейчас сказал, просто очень часто называют вот это вот, то, что фактически является новой, другой организацией сознания, называемое теперь временем в чистом виде, просто очень часто называют или временем в чистом виде, или общим между разновременными впечатлениями, таким общим, который вызывает радость. Ну, скажем, в одном месте он говорит так. Во мне, мол, это страница 12 пленницы. Во мне, мол, есть некий философ. Это тоже не случайный оборот. Вот тут философия для Пруста. И у Пруста является вот эта вся деятельность. В всяком человеке, в обыденной жизни, не в писании философских трактатов, выражающаяся вот в такой в новой организации сознания. То есть не в писании философских книг вовсе. А вот некий философ во мне, говорит он, который счастлив лишь тогда, когда открывает общее между... И тут странным образом эквивалентно перечисляет Пруст. Между двумя воспоминаниями, между двумя впечатлениями, между двумя произведениями. Очень странное уравнение такой походи через запятую. Впечатление, скажем, ну, общее между чаепитием в Бальбек и чаепитием в Париже, казалось бы, для нас это одно. А общее между произведениями, что это такое? Да нет, это как раз вот то, что я называл вариацией. Обратите внимание, когда говорит Пруст, так вот уравнивая, он понимает одно, что и в том, и в другом случае есть движение и развитие впечатления в своем континууме или смысла. И это движение совершается также и между произведениями писателя. В каком-то смысле писатель пишет все время одно и то же произведение, и все его книги есть вариации того, что он сам не вполне знает, и поэтому пишутся эти несколько или десяток книг. Это пространство, то есть в книге есть одно пространство, в котором устанавливается смысл. И, соответственно, самые интересные нематериальные и сюжетное содержание какой-то отдельно взятой книги, а почувствовать вот это вот, увидеть или понять то, что варьируется от книги к книге, что в самой книге является вот тем, что я говорил вам, ее голосом или звуком, латентным текстом, латентным не потому, что художник скрывал, и не потому, что читатель вчитывает произвольно и субъективно, а потому, что бытие никогда не умещается ни во что существующее, в том числе в существующую книгу. А голос бытия есть в книге. Голос бытия по определению есть что-то, что сам носитель бытия или существующий в бытие не вполне знает. И он создает пространство, в котором будет вращаться не вполне знаемое, обрастая все большим и большим знанием и смыслом. В том числе и в наших головах, которые находятся внутри произведения, если они уловили это общее, от которого только и можно радоваться. Но в то же время мы знаем, что книги уникальны, что каждое произведение имеет свое лицо. И, следовательно, слово «общее» мы здесь употребили в смысле вот того таинственного унисона, уникально, несводимо различных, о котором я говорил, как о тайне. Так вот, дело в том, что вот это вот движение вызывает вот эту радость, о которой я сказал, в том числе и потому, что вот это вот совпадение воспоминаний, вырывая каждую совпавшую часть в Бальбеке или в Париже, вырывая из их контекста, распластывает содержание впечатления или смысл на несколько эпох одновременно. И, как выражается Пруст, наполняет душу радостью общей сущности, душу, которая изнывала от бессмысленности каждого эмпирического случая в отдельности. Она не могла сбыться ни в каком практическом, а он сиюминутном смысле впечатления. И вот только общее, а оно дано воспоминаниям, роль которого состоит в том, чтобы распластать переживаемое сразу на несколько эпох, тем самым высвободить его из каждой, и освободить душу, которая в отдельности, ни в одном из них, не видела смысла. Даже, ну какой смысл поцеловать женщину? Для Пруста всегда осмысленнее то, что происходит после или после материального выполнения или практической реализации, или без нее. То есть там, где действительно крутится и движется смысл, содержание. Чувство в действительности не сводимое ни к какой своей практической реализации. Это любую такого рода практическую реализацию воспринимает как эмпирическое опустошение души, грабеж ее. Так вот, возвращаясь к тому, что я хотел сказать, ведя вот эту цитату Пруста, хотя давайте я вам прочитаю, время, по-моему, еще немного есть. Значит, вот то, что я сейчас прочитаю, вам стоит в контексте других цитат, которые я вам приводил. Я приводил вам цитаты в связи с расположением ваз на разных высотах и в разных местах. Вот вазы или коконы, в которых упакована наша душа и которые вдоль нашего пути расположены. И у каждой из них своя атмосфера и своя высота. Они все на своей высоте расположены и, соответственно, имеют свою атмосферу. Но переходы, вот эти изменения атмосфер, мы их совершили незаметно, то есть от одной вазы, в одну вазу ушел какой-то один кусочек души. Потом в следующий момент времени, незаметно наступивший, мы в него незаметно переползли. В следующий момент в другую вазу или в другой кокон ушло что-то из нас. И там застряло. Но ведь, говорит Пруст, незаметно, конечно, это происходит, но между воспоминанием, которое внезапно к нам приходит, и нашим актуальным состоянием, также между двумя воспоминаниями различных лет, различных мест, различных часов, расстояние столь велико, что одного этого было бы достаточно, чтобы сделать их несравнимыми. Одно с другим. Да, это так. И если воспоминания, благодаря забвению, значит, что-то было ушло в одну вазу и забылось там. Ну, ушло, и поэтому забылось. Но если что-то сцепилось с пирожным, то оно вышло из моей души и пирожным пребывает по вкусе. Пирожного, скажем, я мальчик, и в бальбеке пью чай, макая в него пирожное. Так вот, если воспоминание благодаря забвению не могло установить никакой связи, никакой цепи между ним и существующей минутой, здесь это сложный пункт, но подумайте, именно потому, что воспоминание спряталось в кокон, оно больше не участвует, пока мы не вспомнили, конечно, оно больше не участвует в нашем потоке, в последовательном потоке нашей жизни, и не может сцепиться ни с каким звеном и ни с каким местом. Оно как бы стоит на месте. Мы движемся в потоке, а оно стоит. Ну, как вообще, кстати говоря, это и свойственно сознанию. Сознание, то, как мы определяли, оно все движется, оно стоит. И иногда возвращает к себе то, что слишком далеко убежало вперед. Так вот, оно осталось на своем месте. Ни с чем не сцепилось. Осталось на своей дате, как говорит Пруст. Сохранила свою дистанцию, свою изолированность в ладони, ну, или в чаше долины, вернее, в чаше долины, или на высшей точке какой-то вершины горной. И если то, когда она к нам приходит, оно сразу заставляет нас дышать новым воздухом. Именно потому, что это воздух, которым мы дышали когда-то. Этот воздух более чистый, чем тот, который поэты тщетно стараются заставить царствовать в раю, и который не давал бы нам такого фундаментального ощущения, или глубокого ощущения обновления, если бы он не был бы когда-то вдыхаем, то есть если мы когда-то его не вдыхали. Потому что, добавляет Пруссер, я вам говорил, что настоящие раи – это потерянные раи. Вот это вот движение, воссоединение, как бы, воспоминание с самим собой, причем воспоминание, которое, спрятавшись в кокон, поэтому осталось, как оно было вдыхаемо, не претерпевало ничего в последовательности нашей жизни, сцепившись сходным ему, оно открывает пространство, называемое просто между. То есть не то, что в Париже, и не то, что в Бальбеке, хотя, казалось бы, в Париже я вспоминаю то, что в Бальбеке. Сходство здесь означает одну вещь просто. Означает между. Не то, не другое, а раздвинутое пространство между. И это, конечно, если сопоставлять его с тем, как Пруст пишет, то ясно следующее, что сюда должны быть включены очень многие виды времени и различные, и многоразличные, иногда параллельные, иногда пересекающиеся временные серии. Ведь вспомните, значит, впечатление, которое было там, в Бальбеке, оно ушло в пирожное, сцепилось с ним, больше не участвует в процессе жизни, но в процессе жизни означает временную серию. Значит, идет серия, назовем ее, серия процесса жизни в последовательности. Но если вот это в Бальбеке вспомнилось, то оно вспомнилось в том виде, во-первых, как оно было, потому что оно ничем не запятнало себя, не живя в нас, оно и нашей жизнью себя не запятнало. Оно сцепилось прямо с каким-то совсем из другого места и времени взятым впечатлением, скажем, из Парижа, и образовало другое временное сцепление. Это другая линия, другая серия. И мы не случайно говорим об объемной психологии Пруста. Так вот, появляется какая-то объемлющая перспектива. Не одна перспектива, а объемлющая перспектива каких-то параллельных серий, пересечений, накрытий различных слоев друг на друга, различных содержаний друг на друга, содержаний вне связи воспоминания, то есть вне связи, создаваемой движением воспоминания не связанных. Между Парижем и Бальбеком нет никакой связи. Та связь, которая возникает, она возникает сплетаемая движением вспоминания в том пространстве между, или в том континууме, или в том измерении смысла и понимания, о котором я говорил. Значит, все эти вещи мы должны представить себе независимо от внешней хронологической последовательности. Значит, если такие события в нашей душе случаются, вот такие, то мы, беря внешнюю хронологию и последовательность сюжета, например, в принципе, следовательно, не можем их описать. И наоборот, чтобы их описать, нужно поломать всю хронологическую последовательность и всю привычную сюжетную последовательность литературного построения. Другого пути нет. И отсюда весь этот вот непонятный, как построенный роман Пруста, в котором все берется вне каких-либо связей. Ну, вот я сейчас опять как бы оговорился, но не случайно мой язык тоже так устроен. И через него, независимо от меня, проглядывает истина. Я сказал «вне связи», но я ведь в прошлый раз вам говорил, что, когда говорил о метафоре, что именно реальность находится вне наших связей. Хронология, сюжетная последовательность – это наши связи. Это наши категории, накладываемые на мир. А то, что реально, не знает наших категорий. В том числе и воспоминания не знает наших категорий. Во-первых, оно даже не знает нас. Потому что я ведь говорил, что если оно спряталось в кокон Бальбека, или в кокон Мадлен, вернее, и, как говорит Пруст, не участвует в дальнейшей нашей жизни, то оно нас не знает. И сцепилось оно с другим воспоминанием тоже не актом нашего знания, не потому что мы так представили, а непроизвольно, как говорит Пруст. Поэтому эту память называет непроизвольной. Значит, литературное произведение описывает такие наши состояния сознания, которые освобождены от внешней хронологической последовательности содержания, от их актуального смысла, того, который они имели в тот или иной момент. И, соответственно, мы получаем возможность, вынув из разных слоев застрявшие там куски нашего сознания, потом эти слои сравнивать, вкладывать в один в другой, добиваясь этим какой-то объемности описания той, которой добивается Пруст. И самое главное, что мы тем самым совершаем одну интересную операцию, что нам удается оказаться лицом к лицу с реальностью, а она всплывает средствами вспоминания из нас самих и движется вот в этом измерении или континууме, о котором я говорил, не совпадающем с континуумом или непрерывностью нашей умозрительной или категориальной. Ведь непрерывность потока времени есть умозрительная категория, так как мы только и можем себе представлять ход событий, как определенным образом устроенные существа. Так вот, оттуда всплывающая реальность, как бы мы становимся лицом к ней тем, что поскольку время-то у нас в чистом виде, то есть без наших переживаний, что тем мы оказываемся лицом к лицу с реальностью, что мы сумели срезать надстройку своего искусственного «я», своего наблюдающего, прикидывающего, волепроизвольно, сознательным контролем устанавливающего связи в мире, пользующегося категориям и так далее, так далее, так далее. То есть, как бы срезание вот этого фикции «я», а фикции реальной, потому что у каждого из нас есть реальная, хотя и псевдоконструкция, но реально существующая в нас наша identity, как говорят англичане. Наша тождественность, яйная тождественность. А она, оказывается, загораживает реальность, и с помощью некоторых состояний, где нам дано время в чистом виде, мы можем срезать эту конструкцию. Эту какую-то, ну, в общем, вторичную конструкцию. И тогда перед нами выступает то, что есть на самом деле. Кстати, я вам напомню одну такую вещь, которая без вот такого хода кажется просто метафорой или красивой фразой и так далее, и так далее. Вы знаете, что уже ну, в неоплатонической традиции есть такое представление, неоплатонической традиции в эстетике, есть такое представление о произведении как чем-то такое, что есть в глубинах души самого художника. Ну, мы, конечно, чисто психологически воспринимаем такой оборот, ну, ну, красивое, красиво сказано, но мало что объясняет. Или аналогичное совершенно утверждение было у Микеланджело, которое звучит иначе, но абсолютно созвучно вот этому неоплатоновскому, когда он говорил, что статуя – это, собственно говоря, то, что есть в камне, нужно лишь удалить лишние части. То есть то, что уже есть, но нужно просто удалить лишние части. Ну, понимаете, уберите отсюда слово «камень», замените, например, «дерево, обнимающее человеческую душу». Что это удалить дерево? Мы увидим душу. Или наше мясо и нашу душу, наросшую на образ, который в нас, и мы его получаем, если мы удаляем свою душу и наше наросшее мясо. Или тот вторичное эффективное «я», о котором я сказал. То есть вот что означают вот эти образы у Микеланджело. Не в простом переносном, таким красивостном смысле, что вот, ну, просто афоризм это, что статуя содержится в камне, нужно только уметь или знать, как удалить лишние части. Нет, здесь не просто красивость имелось в виду, а глубокое ощущение проблемы, которые здесь содержатся. Так вот, это отделение себя, прошлого, тот, который был в прошлом, от себя наблюдающего сейчас, то есть переживающего какой-то предмет, ну, то же самое пирожное, в какой-то заданной чувствилищной рамке. Это отделение очень важно, потому что только при этом отделении самого себя от самого себя есть, во-первых, открывается пространство реальности, вот континуум движения, совершающегося воперек, поперек или помимо последовательной связи, то есть помимо нашей категории. И, во-вторых, вот без этого отделения перед нами не выступили бы состояния в их множественности и в их возможных различных чувствилищных рамках одни и те же состояния. Я вам сейчас приведу одну забавную цитату Пруста. Чтобы намекнуть вам на вот особый тип связи, который сейчас Пруст устанавливает вот в этом, двигаясь в этой проблеме, проблеме «Время в чистом виде». Он говорит так, например. Значит, я напоминаю коротко, что я говорил об измерении, новом измерении или другом измерении, или дополнительном измерении к двум имеющимся, в том смысле, что мы вместо того, чтобы аналитически разлагать психические качества и показывать механизм, который произвел в нас те или иные состояния, а механизм будет физический, мы меняем всю номенклатуру этого анализа и вводим какое-то дополнительное измерение, в котором уже события могут случаться и связываться иным образом, отличным от того, как мы их связывали бы, если мы были бы ограничены бы собственными категориями и представлениями. Мы как бы разрываем пелену наших представлений и категорий. Так вот, оговаривая этого, он, значит, просто как бы в противовес вот этому вот наделению мира качествами, душ качествами, как бы заданными свойствами, вместо объемов, а объемы есть, объемы наращиваемые в движении, он в противовес этому намечает такую вещь, например. Он говорит так.